Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, чем это так вкусно пахнет с нашего камбуза? Это рыба-меч, капитан. Та самая, что попалась вчера. Я решил, что нам не помешает разнообразить меню и сварил из нее суп. Нравится запах? Не то слово, Тим. Ведь это, пожалуй, самая вкусная рыба в океане. Удивительно, что ее назвали рыба-меч, а не рыба-суп, например. Тогда и остальным рыбам можно поменять имена. Например, акула – это рыба-злость, а камбала – рыба-блин. Или вот скат. Ну что это за дурацкое название? Ската можно было бы назвать рыба-сковорода. Но ведь есть на свете рыбы, к которым ты не подберешь другого названия, Тим. Рыба-еж, например. Стоит ее напугать, и она становится шаром с острыми иголками. Вылитый еж. А рыба флейта? Это которая длинная и тонкая? Да, пожалуй, кроме флейты ее никак и не назвать. А рыба луна? Или рыба молот? Точно. К ним название подходит как нельзя лучше. Рыба игла, рыба камень и... По-моему, Тим, я знаю еще одно название для меч рыбы. Сейчас ее вполне можно назвать рыба-гарь. Да, и правда, пахнет гарью. Ой, я совсем забыл про суп! Он выкипел! Да что ж это такое? Да уж, судя по всему, разнообразить меню у нас сегодня не получится. Ой, фу! Наверное, придется выбросить это варево за борт. Не расстраивайся, Юнга. Зубастая рыба-злость, которая крутится вокруг нашей шхуны с самого утра, с удовольствием слопает даже это блюдо. Буря! Приближается буря! Что ты говоришь, Людвиг? Какая буря? В небе нет ни облачка. Ого! Что это, капитан? Приготовься, Тим. Самые страшные бури происходят именно тогда, когда их никто не ожидает. Все лишние вещи убрать с палубы в трюм. Все, что нельзя убрать, закрепить веревками. Слушаюсь, капитан. А я пока спущу паруса, иначе ветер переломает нам мачты. Вправо, вправо, Тим. Право руля. Держи шхуну поперек волн, иначе она перевернется. Да, капитан, слушаюсь. Капитан, Там впереди я только что видел корабль! Да что здесь можно разглядеть в этой буре? Я видел мачты, капитан, честное слово! Теперь я вижу! Корабль на горизонте! Что такое? Шторм утих так же быстро, как и начался. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Смотрите, смотрите, прямо по курсу корабли! Вот это да! Их там не меньше сотни, и все они стоят так близко друг к другу, что их мачты напоминают лес. Это что, какой-то порт? Но на карте здесь нет даже крохотного островка. Что будем делать, капитан? Приблизимся к ним? Да, другого выхода нет. Но ты перед этим сбегай в трюм и попроси у статуэтки Виловару какую-нибудь способность, хорошо? Да, капитан, я быстро! Значит так, мы неожиданно попали в бурю, которая так же внезапно кончилась. На горизонте мы видим множество кораблей, но здесь не должно быть никакой суши. Мы решили подойти поближе и все разведать. Дух Виловару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты сможешь вести корабль без ветра. Погоди, дух, ты не так меня понял. Ветра тут как раз хоть отбавляй. Я же говорю, была буря, шторм. Эй, дух! Ай, не отвечает. Ладно, посмотрим. Может быть и такая способность на что-нибудь сгодится. Эй, Тим! Иди скорее сюда, посмотри! Бегу, капитан! Что здесь? Ого! Сколько кораблей! И какие они! Какие все разные! И новые, и совсем старые, и большие, и маленькие! Правда, я не вижу ни одного паруса! А что это за остров? Боюсь, Тим, никакого острова тут нет. Похоже, что все они пришвартованы друг к другу. Просто болтаются в открытом море, и все. Я смотрю, у нас гости. Добро пожаловать на остров пропавших кораблей. Капитан, смотрите, там какой-то человек. Он в капитанской форме. Швартуйтесь вот здесь, прямо вот к этому фрегату. А, милости просим, дорогие гости. Ну что, примем приглашение? Ну хорошо. Эй, держите швартовы! Отлично, отлично! Эй, ребята, все на шхуну! Срезать ей паруса немедленно! На абордаж! Погодите! Стойте, что вы делаете? Оставьте наши паруса в покое! Эй, что здесь происходит? А ну-ка, прекратить панику! Я уже сказал вам, добро пожаловать на остров пропавших кораблей! Это стандартное приветствие, после которого ваше судно считается частью острова. Теперь вы живете здесь и подчиняетесь мне. Кто вы такой? Я адмирал Ангус Крю, единственный правитель и властитель острова. А вы теперь мои подданные, подданные. Чувствуйте себя как дома, потому что ваш дом теперь здесь. Ничего не понимаю. А что тут понимать, юноша? Оглядитесь вокруг. Все, что вы увидите, вот мои владения. Разве вас и вашу шхуну не притащило сюда буря? Поверьте мне, все остальные попали сюда точно таким же способом. В этом месте Великого океана, будь оно трижды проклято, случайным образом столкнулись сразу несколько странных обстоятельств. Во-первых, вокруг этой точки постоянно бушует шторм, не затихая ни на минуту. Во-вторых, в самом центре этого шторма постоянный штиль. Разве вы не чувствуете, что тут нет ни малейшего ветерка? Да, и правда, тут полный штиль. Именно поэтому корабли, попадающие в эту бурю, рано или поздно оказываются в ее центре, то есть прямо здесь. Ни одно судно не может вырваться из этого места. Шторм не выпустит наружу ни один корабль. Неужели неужели никто не пробовал прорваться наружу? Оглянись вокруг себя еще раз, посмотри. Вот этой Баркентине почти 200 лет. Она прибыла на остров 2 века назад. А вон там фрегат, который еще старше. Здесь есть корабли, которые строили такие древние империи, о которых ты и не слышал. Неужели ты считаешь, что за все это время никто ни разу не попытался выйти в открытый океан, а? Глупец! Это просто невозможно! Буря, окружившая это место, крушит и ломает корабли смельчаков и швыряет обломки обратно сюда, к острову пропавших кораблей. Но зачем ваши люди срезали с нашей шхуны паруса? Однажды настанет момент, когда мы сошьем из всех срезанных парусов один большой, гигантский парус, развернем его над самым большим из наших кораблей и все дружно покинем это забытое богами место. Буря не сможет повредить судно такого размера. Знаете что? Мы, конечно, очень вам благодарны за заботу и все такое, но будьте так любезны, отдайте наши паруса. Нам никак нельзя оставаться на вашем расчудесном острове. У нас есть важные дела, и все эти дела там, снаружи. Верните паруса, иначе я разнесу вам тут все, до чего смогу дотянуться, и даже немного больше. Слышите? Ой-ой-ой-ой-ой, какие страшные угрозы. Не волнуйтесь, именно с таких угроз начинают абсолютно все, кто прибывает к нам. И у всех, как ни странно, есть важные дела во внешнем мире. Ну, хватит трепираться. Я даю вам еще минуту на то, чтобы свыкнуться со своим новым положением, а потом вы должны будете сдать все ценное, что есть на вашей шхуне, в мою личную всенародную сокровищницу. Все богатства должны быть общими. Но у нас нет никаких богатств. В нашем положении богатством считается вообще любое имущество. Сдавайте все. Нужно уходить отсюда. Как же нам вернуть паруса, а? Капитан, я знаю, что делать. У меня же есть сверхспособность. И что? Ты способен летать по воздуху? Лучше, капитан, лучше. Я могу. Давайте я покажу вам. Мне просто нужно встать у штурвала. Ну хорошо, давай попробуем. Рубите швартовые. Чего? Ну, хотя бы отвяжите их, только быстрее. Эй, там, на шхуне. Чем это вы заняты? Неужели вы пытаетесь покинуть нас? Как вы поплывете? На веслах? Ваши паруса у нас. Поднять якорь! Есть поднять якорь. Полный вперед! Эй! Я не понял, вы куда? Погоди! Дух Виловару дал мне способность вести шхуну без ветра, капитан. А это значит, и паруса нам тоже не нужны. Мы обязательно прорвемся через бурю и выйдем в открытый океан. Полный вперед, Тим! Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыкина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.